В этом отношении они напоминали скорее итальянские группировки в Америке или сицилийские в самой Италии, где все строилось на личном доверии и абсолютном подчинении всех членов группы боссу. Именно поэтому подкуп одного из людей, Исмаила Махмудбекова, Жеребякин считал выдающейся удачей. Он знал, что среди чеченцев не бывает предателей. Только неуемная страсть Кязима к казино и дикий азарт неудачливого игрока толкнули его на предательство. Он согласился стать не только осведомителем Жеребякина, но и совместно с Борисом, ближайшим корешем Жеребякина, подготовил всю операцию. Правда, завербовать Кязиму удалось не самому Жеребякину. Это сделал Колесов, умевший разглядеть в человеке его слабости и всегда правильно оценивающий и покупающий людей. Правда, на складе получилось не совсем удачно. Они решили устроить там засаду, чтобы заранее убрать самого опасного среди людей, Исмаила Махмудбекова, бывшего офицера милиции Вячеслава Стольникова. И хотя Стольникову удалось спастись, но весь товар, хранившийся на складе, попал в руки боевиков Жеребякина. Затем они предприняли нападение на дачу. Правда, и здесь не обошлось без накладок. Идеально разыгранное нападение почему-то захлебнулось. К тому же погибли сразу четверо их людей, и непонятно, каким образом остался в живых Махмудбеков. Борис, успевший вывести тела своих убитых людей, уверял Жеребякина, что в доме произошло столкновение между двумя его людьми, и один застрелил другого. Но в это трудно было поверить. И тем не менее сам Исмаил Махмудбеков остался в живых, хотя и был тяжело ранен. А затем началось непонятное. Колесов сообщил о пропаже девушки. Он узнал об этом от Кязима, и тогда было решено найти ее. Правда, к тому времени стало известно, что конкуренты подключили к розыскам и Филю Кривого. Но ничего конкретного найти не удалось. А сам Филя, узнавший, что родные девушки назначили награду тому, кто ее найдет, в $100 000, позвонил Жеребякину и предложил свои услуги за 300, сдав своих напарников. Жеребякин немедленно согласился, но с условием, что девушка будет доставлена лично ему. Он понимал, какой козырь получит при дальнейших переговорах. Однако с этой девушкой начало происходить нечто странное. Сначала она просто исчезла. Затем ее удалось обнаружить у какого-то ювелира, откуда она тоже сумела сбежать. А всю группу Григория Мироненко взяли спецназовцы. Затем опять выручил Кязим. Девушка позвонила ему, а он предупредил Колесова. За девушкой выехала голубая «Тойота», весь день простоявшая на улице Вавилова. Но там случайно оказались сотрудники милиции, и в перестрелке погиб один из боевиков, а девушка снова сбежала. Сегодня утром Колесов сообщил о звонке Кязима, который выехал вместе с этим непонятным Стольниковым к станции метро Новогиреево. Туда тут же поехали два боевика, которые вместе с Кязимом должны были нейтрализовать Стольникова и забрать девушку. Но вместо этого получилось все наоборот. Этот бывший милиционер сумел оказать серьезное сопротивление, убив одного и ранив другого. Правда, Кязим тоже успел его дважды ранить, если верить Колесову, который перезвонил в 8 часов утра. Но от этого было не легче. Девушка вновь убежала. И теперь люди Махмудбекова точно знали, кто именно предавал их. Именно поэтому Жеребякин уже не мог заснуть после звонка Колесова, решив, что теперь нужно продумать варианты дальнейших действий. Возможно, что снова придется вести переговоры с раненым Махмудбековым, но в любом случае нужно будет сделать так, чтобы уменьшить размеры штрафа, который придется платить Али Абдулле Зардани за утраченный груз. Жеребякин жил в последние годы на даче за городом и превратил ее в настоящую крепость, которую охраняли полтора десятка амбалов, вооруженных гранатометами, огнеметами и пулеметами. В доме была даже установка «Стингер», купленная и доставленная сюда из Таджикистана, куда она попала из соседнего Афганистана.